Глава 15. Обе Абата. Искусство предсказания. Винсент, я бы хотел тебя спросить относительно Оби прорицательной системы. Если я правильно понял, ее используют для получения ответов от Ариша? Да, и не только от Ариша, но и от предков. На первом уровне применения Оби можно получить ответы такие как «да» или «нет». На более высоком уровне применения Оби можно затрагивать довольно сложные методы и диагностики энергии будущих событий. Ты бы мог сделать прорицание для меня? Я нашел неплохую работу. Ради любопытства мне бы хотелось узнать посредством прорицания, как сложится ситуация, если я устроюсь на нее. Хорошо. Но для начала я расскажу об Оби детально, в пределах первого уровня применения их на практике. Для того, чтобы ты мог использовать эту систему самостоятельно, для получения простых ответов от Ориша, ответов таких как «да» или «нет», и знал точно, какие приношения необходимо делать. Итак, Оби. Эта система не является обычным прорицанием. Это не карты Таро. В процессе прорицания открывается определенное пространство, и при определенном мастерстве ты просто считываешь информацию. Можно сказать, что Оби – жреческое искусство. На более высоких уровнях применения этого оракула можно проводить детальную диагностику энергии местности, людей, предметов и так далее. Так или иначе, все прорицательные системы связаны со сверхчувственным восприятием, а оно, в свою очередь, является главным фактором как при прорицаниях, так и во всех магических практиках. Оби – достаточно простая техника предсказания и общения с Оришей и предками. Помимо Оби, в африканские предсказательные системы входят также более сложные направления этого искусства. Более сложные системы – это Мерендилагун и Опеле. Предсказание – интерпретация слова Бога. Применяя предсказание, можно лучше решить проблемы в повседневной жизни, также выяснить верное направление относительно своих действий. Фактически, предсказание – наиболее древний путь общения с Богом. Все предхристианские культуры мира использовали некоторую форму предсказания. Африканские методы предсказания проверены временем, их применяли в течение тысячи лет. При правильном применении этих методов можно открыть истинный план Бога как для человека, так и для всей Вселенной. Результат предсказания может предупредить о надвигающихся опасностях, а также препятствии, возникшем в духовном развитии. При помощи Оби ты сможешь выяснить, что необходимо преподнести Ориша и предкам. Оби Абата – полное название этой формы предсказания. Оби Абата в переводе с йоруба означает «орех кола». Это традиционный инструмент предсказания в традиции Ифа. В Новом Свете, в частности в религии Сантерия Лукуми, вместо ореха кола применяют кокос. Эта замена произошла из-за сложности в приобретении орехов кола. Также в качестве замены используют 4 каури, спиленные со стороны выпуклости ракушки. Если использовать кокос для предсказания, нужно вычистить мякоть из него. Мякоть кокоса с одной стороны темная, выпуклая часть, с другой светлая, вогнутая часть. Из мякоти кокоса делают небольшие с размером ракушки каури кусочки. Мы получим 4 кусочка, с одной стороны белая, с другой темная. Они представляют стабильный баланс между тьмой и светом. Светлая сторона кусочков кокоса – это мужская энергия. Она открыто расширяется и излучает свет. С другой стороны кокоса – темный цвет, женская энергия, закрытая, стягивающая и сокращающаяся. Не следует рассматривать то, что мужская энергия – это хорошо, а женская – плохо. При предсказании рассматриваются два фактора, а именно смотрят на преобладание закрытых либо открытых энергий после броска. Если применять ракушки каури в предсказании, то их вначале необходимо спилить с выпуклой стороны. Спиленная сторона является закрытой женской энергией, а зубчатая часть каури рассматривается как открытая мужская сила. При каждом броске каури кусочков кокосов либо орехов колы мы получаем одну из 5 основных конфигураций энергии. Для каждой из 5 позиций Оби есть своя определенная интерпретация. Но перед тем, как перейти к описанию основных позиций Оби первого уровня интерпретации, я бы хотел посоветовать тебе следующее. При применении Оби на практике желательно относиться к оракулу с почтением. Это очень важно. Игнорировать это не стоит, так как это может привести к потенциально серьезным проблемам. Итак, как я говорил чуть раньше, при одном бросании ОБИ возможны 5 вариантов выпадания их. У каждого ОДУ соответствующая интерпретация. При одном броске мы получим следующее ОДУ. Алафия, Этава, Эйфе, Окана, Оиеку. В Сантерии перед прорицанием изготавливают очистительный раствор. Если ты кому-либо предсказываешь, то ты должен прикоснуться к голове вопрошающего ОБИ, прежде чем их бросить. А теперь рассмотрим возможные варианты, какие могут быть при выпадении ОБИ и последующие действия. Прорицательное значение ОДУ следующее. Алафия. 4 открытые белые дольки кокоса или каури. Ответ. Да, возможно. Эта позиция говорит нам, что все энергии открыты. Из-за открытого характера Алафии ее проявление энергии нестабильно. Это проявление может быть легко нарушено. Выполнить еще один бросок. Этава. 1 закрытая, 3 открытые белые стороны. Ответ. Неуверенный, неопределенный, сомнительный. Надежда, но неполная уверенность. Ситуация возможна при определенных обстоятельствах. Из-за одной закрытой доли возникают сомнения. Именно одна закрытая доля создает сомнение и неуверенность. И для того, чтобы определить, насколько влияет эта одна закрытая доля на наш вопрос, нам необходимо произвести еще один бросок ОБИ. Повторяем бросок. Если выпадает ОДУ Окана или Оеку, ответ нет. Айфе. 2 закрытые и 2 открытые стороны. Ответ «да, точно». Энергия Эйфе – баланс и стабильность. Тело, сознание, дух находятся в полном равновесии и гармонии. Все сбалансировано. В отличие от Алафии, Эйфе отражает картину жизни реалистичнее, более истинной. Эйфе отражает силы света и тьмы в полном балансе и гармонии. Окана. 3 закрытые и 1 открытая сторона. Ответ – нет. 3 закрытые доли предотвращают успех в вашем вопросе. Блокировка и закрытость дороги. Солнце на заходе еле освещает ваш путь. Ответ может также указывать, что вы в недостаточной степени разбираетесь в том или ином деле. Необходимо быть бдительным, дабы избежать неприятностей. Оиеку. Все стороны закрыты, тьма. Ответ строго нет. Многие предсказатели рассматривают Оиеку как предвестник проблемы неприятностей. Это достаточно близорукая интерпретация этого ОДУ. 4 закрытые части представляют женскую энергию. Оиеку – это неизвестность, непроявленность. Женская сила просто еще себя не проявила, вот и все. Безусловно, трудно сказать, каким именно образом она проявится в мире. Нужно помнить лишь одно, что свет позади завесы темноты. Вот, в принципе, и все относительно первого уровня интерпретации ОБИ. На более продвинутых уровнях применения ОБИ, как я говорил, возможно выяснить, какие из энергий воздействуют на человека, местность, вещь или определенную ситуацию в жизни. Эти продвинутые уровни применения ОБИ требуют высокого уровня развития сознания и практического опыта. Я предложил Мануэлю пройти в одну из своих комнат для процесса прорицания, выяснить, как будет развиваться событие, если он трудоустроится на предложенную для него работу. После определенной подготовки к прорицанию я обратился к Эшу Элегба. Попросил у него разрешения сделать точный прогноз будущего. Все замерло. Казалось, было слышно, как в воздухе перекручиваются и играются между собой 4 кусочка ореха, создавая тем самым картину будущего события. Еще мгновение, и при касании ОБИ к полу все резко ожило вокруг. Я взглянул на ОДУ. Повторив бросок, для полного ответа я поблагодарил Ориша. «Ты спросил, как будет развиваться ситуация, если устроишься на работу?» Ответ следующий. «На первый взгляд покажется, что все будет хорошо и даже отлично. Тебя примет работодатель, пообещав соответствующие деньги за работу. Ты будешь доволен. Но спустя некоторое время возникнет абсолютно противоположная ситуация, и обещанного будешь 3 года ждать», — рассмеялся я и продолжил. Вообще, сделанное нами прорицание предупреждает о необходимости быть очень бдительным и осторожным. Я бы посоветовал воздержаться от этой работы. В наше время многие бизнесмены наживаются на шару за счет чужого труда. «Знаешь, Винсент, у меня нет другого выхода. Я все же попробую, а вдруг пронесет». Как знаешь, твое дело. Ты поинтересовался, тебе ответили. Но помни об одном. Те, кто не прислушивается к советам Орунмила, может быть проклят от Эшу. После секундной паузы ответил я. Смотря на испуг, появившийся на лице Мануэля, я рассмеялся.